Глава 19. Евгений. Я познакомился с Алиной 4 года назад. Как сейчас помню, была поздняя весна, пропитанная солнцем и пьянящим ароматом цветущей яблони. Мне было 32, и жизнь шла как по накатанной. Интересная, хорошо оплачиваемая работа, красивые девушки для непродолжительных отношений, встречи с друзьями в клубе, Ева, почующая меня по утрам фирменными блинчиками, и делящиеся своими нехитрыми новостями. Мне нравилась эта холостяцкая жизнь, и хотя у меня была возможность приобрести собственную жилплощадь, я продолжал снимать квартиру неподалеку от работы. А когда на горизонте не маячила очередная зазноба, оставался ночевать у Рената с Евой. Они были моей семьей, и для меня не было ничего более уютного и умиротворенного, чем воскресное утро, наполненное недовольным бурчанием Рената и заливистым хохотом Евы. Развалившись на диване, я ставил возле себя тарелку с блинами, обнимал устроившуюся под боком мелкую, и мы говорили. Мы могли болтать часами. Молчун Ренат только хмыкал себе под нос и, нацепив очки, зарывался в бесконечные ворохи строительных смет и чертежей. Шелест бумаги и клацанье клавиатуры удивительным образом дополняли наши посиделки, так же, как и огромная кружка ароматного чая на двоих. А когда Еве нужно было рассказать какой-то важный секрет, она доверчиво прижималась ко мне и, глядя снизу вверх своими огромными глазищами, заговорщически понижала голос. Ренат напрягался и шуршал бумагой еще усерднее, а я, прячу улыбку, внимательно ловил каждое слово. И ни разу, сколько бы Ренат меня потом не пытал, не выдал мелкую, потому что для меня не было ничего дороже этого бесхитростного чистого взгляда и детских секретиков, сопровождающихся приглушенным хихиканьем мне в подмышку. Ева даже не представляла, скольких красоток я отшил, лишь бы оказаться в воскресное утро на этом диване, млея от сияющего взгляда и тонких ручонок, душащих меня в крепких объятиях. Я всегда тщательно скрывал своих любовниц от мелкой, но, несмотря на это, она продолжала дико ревновать меня ко всем подряд. К симпатичной официантке, к девушкам, которых я вскользь упоминал в разговоре, к собственному репетитору по английскому. В такие моменты Ева становилась похожа на маленького задиристого ежика. И я, умирая от нежности, щелкал ее по носу и говорил, что знаю только одну самую красивую девочку, и никто мне больше не нужен. И это было правдой. Другим девушкам было очень сложно подобраться к моему сердцу. Но Алине это почти удалось. Хорошо, что Ева так и не узнала об этом, хотя был момент, когда я подумывала их познакомить, придурок. С Алиной я познакомился в клубе. Мы с друзьями отдыхали там каждую пятницу, и многих девушек я знал в лицо. И не только. Когда ты холост, привлекателен и доволен жизнью, красотки сами вешаются тебе на шею. И очень сложно сдерживаться в такой ситуации. Да и зачем? Мне не нужно было прятать обручальное кольцо, сочинять небылицы и хранить кому-то верность. В моем распоряжении была съемная берлога с огромной кроватью и нехилым запасом красного вина. А дальше, как говорится, дело техники. Пристальный взгляд, улыбка, случайное касание, доверительный разговор почти шепотом. И вот мы уже мчимся на такси ко мне домой, вгоняя водителя в краску отчетливыми звуками страстных поцелуев и приглушенных женских вздохов. Все было просто и понятно. С некоторыми из девушек мне даже удавалось остаться друзьями. Я относился к жизни легко, и они чувствовали это. Все, что я мог дать – незабываемый вечер и жаркий разнообразный секс. Вот и все. И когда я впервые увидела Алину в клубе, то не стал особо скрывать своих намерений. Уж очень хороша была девчонка. Яркая, красивая, в рваных джинсах и коротенькой маечке, не скрывающих умопомрачительную фигуру и отсутствие лифчика. Откинувшись на стуле, я не сводил с девушки нахального взгляда и мысленно брал ее прямо на столе, а потом в машине и на полу в своей квартире. От девушки не укрылся мой тяжелый пристальный взгляд, и она, вскинув голову, дерзко улыбнулась в ответ. Есть контакт. Хлопнув друга по плечу, я поднялся с места и неторопливо подошел к знойной красотке. Я уже не помню, о чем мы говорили, наверное, о какой-нибудь ерунде. Собеседник из меня в тот момент был так себе. Я все время пялился на аппетитную грудь с эротичными горошинами, просвечивающими сквозь белую маечку, и думал только об одном. Как до рассвета буду терзать это тело? Алина насмешливо смотрела на меня, изящно облокотившись о барную стойку, давала возможность оценить ее прелести сполна. Она хотела секса так же сильно, как и я. Я видел это по зеленым, подернутым поволокой глазам, приоткрытым раскрасневшимся губкам, прерывистому вздоху всякий раз, когда я касался ее. Мы даже не допили своих напитков. Оборвав меня на середине какой-то дурацкой истории, Алина привстала на цыпочки и, куснув замочку уха, жарко прошептала: «Поехали к тебе, красавчик». И все. Спусковой крючок был спущен. Я резко притянул девушку к себе и впился в мягкие губы жадным горячим поцелуем и не отпускал до самого дома. Мы целовались, как сумасшедшие, всю дорогу. Алина была такой юной, дерзкой и бесстрашной, что я и сам превратился в безголового юнца без тормозов. В первый раз я взял девушку прямо в коридоре, рывком стянув с нее узкие джинсы и усадив на тумбочку. Сладкий туман заволок мои мозги настолько, что я даже не вспомнил о презервативе. «Женя, только не в меня», – простонала Алина, задыхаясь от накрывшего ее бешеного оргазма. Но было слишком поздно. Грубыми толчками, вжимаясь в выгнувшуюся девчонку, я на несколько бесконечных секунд потерял связь с реальностью, умирая от дикого животного экстаза, растекающегося по жилам. Скользнувшие по моим бедрам дрожащие ножки, затуманенный взгляд из-под длинных ресниц, прерывистое дыхание, коснувшееся шеи, привели меня в чувство. Сфокусировав взгляд, я посмотрел на раскинувшуюся подо мной Алину. Упругое юное тело блестело от пота, длинные ноги продолжали обхватывать мой торс. Бесстыже задранная маечка демонстрировала обалденную грудь с торчащими от возбуждения сосками. Черт, хороша. Упершись руками о тумбочку, я нависал над девушкой и чувствовал, как начинаю снова заводиться. Может, еще разок и переберемся в спальню? Я все еще находился в Алине, и она сразу догадалась, что очень скоро ее ждет продолжение. Облизав зацелованные губки, девушка слегка поерзала подо мной. «Надеюсь, ты не хочешь стать папой раньше времени, красавчик?» Хитро прищурилась она, глядя мне прямо в глаза. Я замер. «Черт, вот я идиот!» Алина продолжала внимательно вглядываться в мое лицо, и я наклонился ниже. «Ты не пьешь таблетки?» — хрипло спросил я, коснувшись губами высокой точеной скулы. «Нет», — промурлыкала девушка, выгибаясь в моих руках изящной похотливой кошечкой. «Понял». Коротко ответил я и по-хозяйски положил ладони на соблазнительные ягодицы. Значит, пришло время менять место дислокации. Презервативы лежали в тумбочке возле кровати, и я был совсем не против перебраться на более комфортную и мягкую поверхность. Подхватив полураздетую Алину на руки, я отнес ее в свою спальню и бросил на матрас. А дальше все как в тумане. Никогда еще я не встречал девушку, отдающуюся незнакомому мужчине с таким отчаянным самозабвением. У меня просто крыша ехала от того, что вытворяла эта крошка. Мы занимались сексом до самого утра, но как бы головокружительно Алина не целовалась, как бы изощренно не отвечала на ласки, про презервативы я больше не забывал. Становиться отцом я не собирался. Не ближайшие лет 5, так точно. Уже утром, пока я был в душе, Алина по-тихому смылась, оставив меня одного с ноющим разбитым телом, номером телефона на клочке бумаги и глупой улыбкой до ушей. Уже тогда я точно знал, что позвоню этой кошечке, и мы снова встретимся. Так началась эра Алины. Долгий счастливый месяц, когда все было легко, просто и кайфово. Мы встречались несколько раз в неделю. Алина сама называла место. И каждый раз это было что-то новое. Парк, уютный ресторан в пригороде, кинотеатр, гостиница. Мы трахались, как два дорвавшихся до запретного секса подростка. Несколько раз презервативы рвались, и Алина, откидывая волосы назад, звонко хохотала, глядя в мое напряженное лицо. «Женька, ты точно не будешь отцом моего ребенка?» – всхлипывала от смеха она. «Это почему это?» – напрягался я еще больше. «Да ты сам еще не повзрослел. Куда тебе еще ребенок?» С нежной улыбкой трепала она меня по волосам и целовала в губы, чтобы стереть с моего лица мрачное выражение. И это мне говорила 22-летняя девочка, которая даже ночевать у меня не оставалась, объясняя это тем, что у нее строгие родители. Но спорить с Алиной я тогда не стал. Я действительно не был готов к детям. А потом я случайно увидел в мусорном ведре тест на беременность и две полоски. А дальше провал. Бесконечные длинные гудки и паника, подкатывающая к самому горлу. Алина вдруг просто взяла и исчезла из моей жизни, оставив меня наедине с этим долбанным тестом, который я даже не должен был увидеть. Я звонил ей не переставая, но девушка не брала трубку. Я писал длиннющие, злющие сообщения, но она их даже не читала. Только тогда я сообразил, что не знаю о своей кошечке ничего. Ни адреса, ни места учебы, ни друзей. Ничего, блядь. Кроме того, что она любит жесткий секс, красное вино и черный цвет. И то насчет последнего я не был уверен, но ее белье и чулки всегда были черными, как ночь. Пиздец, короче. «Эй, Жека, ты со мной или где?» Голос Рената вытянул меня на поверхность, не давая окончательно погрузиться в темную пучину воспоминаний. Встряхнувшись, я медленно поднял воспаленный взгляд на друга. Он сидел рядом со мной за барной стойкой и, нахмурив лоб, смотрел, как на безнадежно больного человека. «Ты как?» – напряженно спросил Ренат, обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. «Неужели я так плохо выгляжу?» Алина уже давно ушла из бара, воинственно цокая каблучками. Мы с Ренатом, посовещавшись, решили никуда не уходить и отметить выходной друга здесь. Качественные виски, ненавязчивая музыка, приятная обстановка – все располагало к отдыху. И, в принципе, со мной все было хорошо, не считая того, что мне хотелось удавиться прямо сейчас. «Нор», – хрипло выдавил я и достал из мятой пачки очередную сигарету. Глубоко затянувшись, я медленно выдохнул густой табачный дым наверх. В этот момент мой телефон как-то нервно и тревожно завибрировал на самом краю стола. Бросив взгляд на экран, я стремительно накрыла его ладонью, чтобы Ренат не увидел высветившееся имя. Имя своей дочери. Блять, час ночи. Затушив сигарету, я резко поднялся с места и, бросив Ренату, я сейчас отошел с телефоном в сторону. Я был зол. Мне было хреново. И клянусь богом, я готов был отшлепать эту девчонку. Почему она еще не спит в обнимку со своей чокнутой подругой? И какого хрена звонит мне?